Глава 11. Макс повернул ключ и толкнул дверь. В квартире стоял запах свежей краски. Потолки белели своей новой гладкостью на фоне тусклых стен, с которых недавно сняли пожелтевшие от времени обои. Старый дубовый паркет на полу ждал реставрации под слоем полиэтиленовой пленки и старых газет. Обветшалые оконные блоки поменялись на пластиковые стеклопакеты, что придало построенной еще в начале 50-х квартире обновленный современный вид. И хотя она не отличалась своими крупными размерами, после перепланировки и ремонта должна была стать уютной и функциональной. Макс с самого начала настроил бригадира на аккуратность и высокую скорость выполнения работы. К их свадьбе квартира должна быть готова. «Ну-с, посмотрим», — многозначительно сказала Катя. Осторожно ступая по грязным газетам, она прошла в ванную. «Здорово! Вот видишь, душевая кабина очень хорошо вписалась в этот угол и заняла не так много места. А представляешь, если бы мы сюда воткнули ванну, пусть даже с гидромассажем, да еще и ту темную плитку, которую ты предложил? Места было бы визуально меньше». Катя посмотрела на Макса. Она знала, как мучительно он признает свои даже мелкие ошибки. «Ну, я всего лишь человек, а людям свойственно ошибаться», — скрывая внутренний дискомфорт, улыбнулся Макс. «А вот только делать это надо как можно реже и учиться на чужих примерах», — нравоучительно произнесла девушка. «Вот ты как! А я считаю, что это невозможно. Нужно пробовать ошибаться, что неизбежно. А главное — не повторять ошибок». «А как же последствия?» — поинтересовалась Катя. «Ну, последствия можно исправить, подкорректировать, так сказать», — начал философствовать Макс. «У нас всегда есть возможность запустить пробный шар, и если он окажется неудачным, то жизнь даст еще один шанс». Катя внимательно посмотрела на него. «А если исправить будет уже невозможно?» — серьезно спросила она. «Ну, безнадежных ситуаций не бывает. Всегда есть выход. Главное — его найти. А если не получается, значит, можно изменить саму ситуацию», — просто ответил Макс и улыбнулся. «Странно слышать от тебя такое. Мне казалось, что ты не станешь пробовать без гарантии хотя бы маленького успеха. Ты всегда очень осторожен, шагу не сделаешь, если не уверен», — недоумевала Катя. «Да, это так, но не ошибается только тот, кто ничего не делает». Катя слушала его с некоторым смятением. Казалось, ее одолевают какие-то сомнения. Макс внимательно наблюдал за девушкой, улыбался и ждал. Неожиданно, с облегчением вздохнув, она тоже улыбнулась ему. «Ну что, убедил?» — добродушно спросил Макс. «Угу, с тобой трудно спорить», — кивнула Катя. «Знаешь, мне очень нравится твоя уверенность. С тобой мне не страшно». Катя прижалась к Максу. «А я не знал, что ты чего-то боишься», — сказал он и немного отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. На его лице появилось неподдельное беспокойство. «Кать!» Ей не хотелось отвечать. Ей вообще не хотелось рассуждать на эту тему, тем более, что она не знала, что именно ее тревожит. «Последнее время я живу как в сказке. Со мной рядом любимый человек. Сбываются все мои мечты. Мне фантастически хорошо. Я просто боюсь, что это вдруг кончится», — сказала Катя. «Что-то мне твой пессимизм не нравится. Я предложил руку и сердце беззаботной, веселой девушке. И только она почувствовала под ногами твердую почву, как сразу решила измениться? Нет, так не пойдет». «А не превращаетесь ли вы в зануду в таком раннем возрасте?» — подтрунивал Макс. «Ну, между прочим, этому есть объяснение», — обиделась Катя. «И какое же?» — продолжал смеяться Макс. «Это происходит со всеми женщинами, когда они готовятся к таким серьезным переменам в жизни». Макс вмиг стал серьезным и внимательно посмотрел ей в глаза. «Ты же не хочешь сказать, что беременна?» — осторожно спросил он. Катя с недоумением посмотрела на него. Ей показалось, что он сам испугался вопроса, который задал. «Нет», — спокойно ответила она с легкой улыбкой на губах, но взгляд ее заметно потух. увидев явное облегчение на лице Макса, добавила: «Оказывается, есть вещи, которых ты тоже боишься». «Почему боюсь? Просто я считаю, что еще не время», — ответил он и отошел от Кати, делая вид, что его заинтересовало происходящее за окном. Макс чувствовал, что она смотрит на него и ждет, помолчал и решительно повернулся. «Катя, я тебя очень люблю и не хочу, чтобы ты неправильно меня поняла. У нас впереди такая насыщенная жизнь. Столько еще нужно сделать. Мы должны стать чемпионами России, потом хотя бы призерами мирового уровня, получить статус профессионалов. У нас в перспективе открытие своего клуба. Для этого необходимо столько работать, просто пахать. Ближайшие 5 лет мы не можем себе этого позволить», — безапелляционно заключил он. «А я уже планировала, где у нас будет стоять детская кроватка в спальне», — огорчилась Катя. «Катюша, это тоже у нас впереди. Успеешь ты еще вкусить все прелести материнства. Я разве против? Ну, просто еще рановато. К тому моменту у нас уже будет просторная квартира, а лучше большой дом за городом. У ребенка будет своя комната», — стал объясняться Макс. «Я хочу, чтобы у нас была маленькая, хорошенькая девочка», — Катя прижалась к Максу. «Ну, пусть будет девочка, а потом еще мальчик или еще девочка. Ты же у меня умница и все понимаешь», — с облегчением произнес молодой человек, чувствуя, что этот неприятный разговор заканчивается благополучно. Благополучно еще и потому, что вообще эта тема оказалась затронутой сама собой без его инициативы. «Слушай, мы опаздываем к твоим родителям», — спохватился Макс. «Надо еще купить цветы маме. Бабушка твоя, по-моему, меня не жалует. Так вот ей отдельный букет», — пошутил Макс.